Но едва мы приступили к работе, как сразу несколько демонов наперебой с моим дядей почти одновременно сообщили о возникших проблемах. «Лёха, у нас гости!» Донеслось у меня в наушнике, дублируя доклады бесов.